а в Константинополе жены жили обычной жизнью. Хасана с Нуреддином отослали в армейские бараки с обещанием, что если и они преуспеют в военном деле, то смогут позднее присоединиться к отцу. В гареме остались только три молоденькие принцессы и принц Карим. Перед отъездом султан решил было поселить Карима в отдельных апартаментах, но Кира воспротивилась. Старшая жена уже дважды стала бабушкой. Перед отъездом султана пришло известие, что Гулбехар родила сына Мустафу, а через неделю Нилуфер родила мальчика Мухаммеда. Время летело быстро, когда поползли слухи о том, что в Константинополе чума, во дворце не сильно беспокоились. Эта болезнь часто приходила во время жаркого лета. Потом умерли несколько слуг, работавшие в конюшнях, но поскольку эти люди не имели контакта с обитателями гарема, то их печальный уход не произвел особого впечатления. И вот однажды явился Амбер и заявил, что заболели принцы. Если бы Кира не прожила всю жизнь рядом с Фирузией и Зулейкой, то, наверное, поступила бы по-другому. А сейчас она приказала испуганному Амберу принести мальчиков домой, а потом открыла правду матерям. Принцев поселили в отдельном доме, и Кира настояла на том, чтобы только одна из них ухаживала за детьми. Жены султана бросили жребий. Выиграла Зулейка. Хасан с Нуреддином чувствовали себя очень плохо. Жены послали гонца к Селиму, опасаясь, что сыновья не выживут. Кира помнила предсмертные слова Хаджибея и постоянно раздумывала над ними. Скоро в живых останутся старший и младший. Остальные либо умерли, либо погибли. И у нее родился смелый план. Нельзя, чтобы Карим угрожал Сулейману. Будущий султан не посмеет убить малыша, да и Кира этого не позволит. Если Карим останется в живых, то империя и Сулейман будут в постоянной опасности. Однажды, когда Эстер Кира явилась в гарем, Кира пригласила ее прогуляться по саду. Это не вызвало подозрений, потому что еврейка и старшая жена султана частенько болтали наедине. Кира сразу же перешла к делу. «Эстер, я хочу попросить тебя об одолжении. Дорогая госпожа, сделаю все, что нужно». Не стоит так быстро соглашаться. Я прошу тебя спасти одну жизнь, но подвергнуть риску твою семью. Не останавливайся и не удивляйся тому, что я скажу. За мной постоянно следят. Принцы Хасан и Нуреддин умирают. У султана останутся двое сыновей. Сулейман — законный наследник, значит, жизнь маленького Карима не стоит и гроша. Я не могу позволить, чтобы его использовали против Сулеймана и не способна защитить наследника. Мы притворимся, что он умер от чумы, и с твоей помощью переправим его ко мне на родину. Эстер наклонилась и понюхала красную розу. «Да». Это можно сделать. Судьба на вашей стороне, госпожа. Недавно в наш порт пришел шотландский корабль. Мой брат Иосиф отплывает на нем через 5 дней. Он поедет в Эдинбург, чтобы привезти золото и обучиться бизнесу. Дела с шотландцами нужно вести не так, как с другими европейцами. «Вспоминая детство, я в этом не сомневаюсь», — засмеялась Кира. «Сколько проживут принцы, госпожа?» «Мы не получали никаких известий со вчерашнего дня. Думаю, что завтра они будут уже в раю». «Тогда Карим должен заболеть сегодня». Она полезла в карман. «Возьмите это», — сказала она и протянула Кире маленький пакетик. «Насыпьте порошку в еду или в воду. он не повредит, но в течение 12 часов будет держаться высокая температура. Утром, когда принцев увезут, возьмите сына и отправляйтесь в тот же дом, чтобы ухаживать за ним. За принцами присматривает Зулейка. Она, наверное, устала и должна отдохнуть. Ваше слово — закон в гареме. Зулейка подчинится, но прежде чем войти в дом, нужно сделать дезинфекцию. Не бойтесь чумы. Люди говорят, что евреи не болеют этой болезнью. Наш доктор утверждает, что все зависит от чистоты. Он уверен, что чума возникает только от грязи. Вспомните, умерли слуги в конюшне, а это не самое чистое место. Принцы заразились чумой в армейских бараках, ведь солдаты вечно живут в грязи. Через 3 дня вы попросите принести гроб и объявите о смерти принца Карима. Вечером 2-го дня я принесу вам лекарство, а вместо этого притащу тело ребенка, который только что скончался. Я сумею вынести принца Карима в той же корзине. Его нужно загримировать, Эстер. Конечно. Он единственный рыжий в Константинополе. Да и кожу придется подтемнить. Она опять залезла в карман и протянула 2 пакетика. В голубом черная краска, а в красном крем для кожи. Положите их отдельно, чтобы не спутать с лекарствами. Кира немедленно спрятала пакетики. Кто-то должен помочь вам, госпожа. Я рассчитываю на Мариан и ее дочь. Эстер, твой брат-банкир должен открыть счет на имя Карима в Эдинбурге. Я тайно пошлю деньги. Пусть его называют Чарльзом Лесли и отвезут в школу в Гленкирке, где его воспитают монахи. Я пошлю письмо аббату, который хорошо знал нашу семью. Я же обещала, что помогу вам, госпожа. Дорогая, это очень опасно. Если кто-нибудь что-нибудь узнает, нам всем не миновать смерти. Ты уверена, что не боишься? И согласится ли твой брат? — Да, госпожа, — твердо сказала Эстер Кира. Мы с Иосифом остались сиротами и были лишь бедными родственниками, когда нас привезли в Константинополь. Ваша доброта принесла нам богатство и процветание. Иосиф получил работу, а я помолвлена с хорошим человеком. Мы все сделаем для вас. Да благословит тебя Бог, Эстер. Ты никогда не будешь нуждаться. Бог, госпожа, — удивленно подняла брови еврейка. Кира рассмеялась. Меня привезли в гарем в 13-летнем возрасте, Эстер, и тогда я решила, что Аллах — это еще одно имя Бога. Это очень помогло мне. — Конечно, госпожа, я вас понимаю, — рассмеялась Эстер. После ее ухода Кира отослала слуг и вернулась в сад с Мариан и Руфь. Они сели у маленького озерца, и старшая жена султана открыла им свои планы. Хотя Руфь исполнилось только 9 лет, Кира полностью доверяла ей, но больше всего ее удивила реакция Мариан. «Слава Богу, что вы наконец-то пришли в себя и не поддались на уговоры главного евнуха!» «Хаджи-бей и с тобой разговаривал?» «За несколько дней до смерти, госпожа. Думаю, он предполагал, что вы решите эту проблему подобным образом». Он был бы в шоке. Если бы Карим не был так похож на шотландца, я бы не осмелилась. Не беспокойтесь, моя дорогая. Мы с Руфь поможем вам. И все вместе отправимся ухаживать за принцем. Дайте мне лекарство. Я принесу Кариму клубничный шербет после обеда. Он его обожает. Мы насыпем порошок туда. Вы расскажете мальчику обо всем? Только когда мы очутимся одни в доме. Он смышленый и должен понять меня. Она опустила руку в прохладную воду.